Быть может, также я должна выставить на вид, что ни одна из держав, имеющих владение в новом мире, не будет смотреть равнодушно на эту перевозку столь значительного иностранного войска. Тогда как теперь они не принимают никакого участия в ссоре английских колоний с метрополией ее, они вмешаются в дело, увидя, что имеющий важное значение и новый для Америки народ призван принять в нем участие. Отсюда очень вероятно европейская война вместо мира, в котором Англия удостоверена с этой стороны. А между тем, Лизакевич доносил от 20 октября, что все английские газеты наполнены известиями о посылке русского войска в Америку, что не только англичане, но и многие иностранные министры в том уверены. 1776. Полтора года прошло с заключения Кучук-Кайнарджийского мира, и в начале 1776 года в Петербурге еще не были убеждены, что война с Портою не начнется опять в самом непродолжительном времени. В марте Панин выражался так: «Ясно, чрезвычайное упорство Турции заставит нас отказаться от какого-нибудь из мирных условий, особенно от независимости татар, самого тяжкого для них условия. Мы пойдем хладнокровно, шаг за шагом, с большой осторожностью, чтоб разъяснить это положение Порте и применить потом наши средства. Мы не предполагаем, чтоб они уже решились на самые крайние меры, и мы, по возможности, будем стараться не доводить их до этого». Тогда же императрица писала Панину: «Скажите Стахиеву и то, что неизвестно, ищет ли Порта вправду нарушить с нами мир через подобные затруднения в выполнении трактата, или только что министерство их желает корысти. То обещание процентов суммы платимых денег будет способ нам узнать прямое их намерение и потому брать меры. Прибавьте еще, что весьма нужно скорее о сем иметь известие». До приезда Стахиева в Константинополь Репнин писал Панину от 21 января: «Не могу довольно изъяснить, с каким прискорбием вижу себя в том положении, что нет от меня отправления, в котором бы не доносил я какой новой неприятности. Нынешнее, то есть отказ Порты платить должные по трактату нам деньги, и с теми изъяснениями, которые Рейс Эфенди при сем случае моему переводчику сделал, кажется, ясно доказывает их решимость тамани и татарских дел не оставлять, тоже денег нам должных не платить, да, по возможности, и прочие предписания трактата по частям уничтожить, нарушая таким образом свои обязательства под коварными предлогами и не начиная сами войны, но отваживаясь и готовясь ко всем могущим быть следствием. Вижу я при том почти несомненно, что Рейс Эфенди и Драгоман Порте совершенно преданы австрийцам и французам, и что с ними о всех наших делах советуют». Репнин доносил, что турки усиливают флот. Впрочем, перед самым отъездом Репнина Порта объявила ему, что решилась продолжать платеж денег. 12 февраля приехал в Константинополь Стахиев и в апреле дал знать, что, кажется, турецкое министерство не намерено отступить от своих беспутных и невежливых требований относительно татар. Несмотря на обещание, данное Репнину и повторенное Стахиеву, до конца мая заплачено было только 200 тысяч левков, А когда со стороны русского посольства было замечено, что в таких ничтожных уплатах высказывается пренебрежение, то рейс-эфенди велел отвечать, что невеликая будет беда, если уплата перейдет за срок. Дело обыкновенное в долговых платежах. Донося об этом, Стахеев писал, что турки ободряются слухами о несогласиях России со шведами и Польшею, что шведы сильно вооружаются, а в Польше готовится новая конфедерация, и в Константинополь скоро приедет польский министр. Но Стахеев писал, что все это легко в пыль превратится, если императрица немедленно пришлет решительный отказ в отмене условия о татарской независимости, ибо состояние порта таково, что она не может воевать и против Рагузинской республики. Новой войны можно было не опасаться, но надобно было ускорить платеж денег за старую, и Стахеев обратился к двум знатным и сильным каналам, обещая каждому до 6% с получаемой каждый раз суммы. Каналы согласились, обещая употребить всевозможное старание не только установить порядочный платеж денег, но и обуздать замашки рейс-эфенди, причем утверждали, что порта не в состоянии думать ни о каких новых военных предприятиях. Вслед за тем в Константинополе с удивлением узнали о низвержении рейс-эфенди. Каналы дали знать Стахееву, что новый рейс-эфенди их приехал и что уплата денег не замедлится. Деньги сыщутся у низверженного рейс-эфенди. «Бурбонским министрам, — писал Стахеев, — теперь только одна надежда на переводчика порты, которого мои каналы также готовы сменить, да не знают надежного человека на его место». Каналы эти были султанский фаворит Ахмед эфенди и Мурат Молла, знатный, сильный и проворнейший в корпусе улемов человек.